прощайте!» — крикнула она на пороге, но пан уже не видел ее. Задыхаясь от душившего его гнева, он беспомощно рвал ворот рубашки. Динка захлопнула за собой дверь и выбежала на крыльцо. Глава 36. Не так пан, як его питпанок. Во дворе экономии и около калитки, ведущей к панской веранде, толпился народ. Тихо переговариваясь между собой и цыкая на малых ребят, стояли солдатки. В старых, выленивших от солнца герсетах, с темными бабьими очипками на волосах, они робко жались друг к другу, их изможденные лица с выплаканными глазами были обращены к веранде, за которой скрылась Динка. Все, кто стоял в списке Ефима, собрались тут со своими детьми и стариками. Только вместо покалеченной Прыски пришла ее старшая дочка, 10-летняя Ульянка, в длинном, не по росту, безрукавном сарафане, в фартуке, по краю вышитом крестом. Ульянка, сморщив обсыпанный веснушками нос, не спускала глаз с панского крыльца. В этой же кучке солдаток стоял высокий, прямой и строгий Ефим. Скручивая козью ножку из махорки, он тоже нетерпеливо ждал Динку и, стараясь не показать своего волнения, шутил с пристававшей к нему Федоркой. «Ой, боже мой, дядечка Ефим, хоть бы вы с Динкой пошли! Чего она так долго у пана?» «А я знаю чего. Может, кофе пьет?» «Не до кофе ей! Просить вона наша голубка пана, а он уперся, да и ни в какую!» Покачала головой старуха и, вытерев двумя пальцами рот, обернулась к солдаткам. «Мабуть, понапрасну ждем. Нема счастья солдатской доли!» На руках у солдатки заплакал ребенок. «Цыц ты! Уймите его тетю, бо, может, зараз сам пан выйдет из хуторской паночкой!» Испуганно сказала Ульянка. «Не выйдет он, доню. Для пана наши слезы, как тот дождь. Чем больше нападает, тем больше родит панская земля». По другой стороне палисадника, около флигеля с высоким крылечком, стояли двое братьев матюшкиных и Юркий, сморщенный старичишка, первый богач на деревне Иван Заходько. Рядом с ними, похаживая около крыльца, беседовали мужики победнее, рассчитывая и себе прихватить у пана за наличный расчет породистую корову, а то и две, если дозволят местные богатеи. Матюшкины и окружавшие их мужики держались с достоинством. Добротно одетые, несмотря на жаркий летний полдень, в синие суконные жупаны, в начищенных сапогах и в фуражках на смазанных маслом волосах, они, видимо, ждали Павлуху и о чем-то деловито сговаривались между собой. Но Павлуха, раздраженный неожиданным появлением Динки с прошением к пану, решительно пошагал к коровнику, силой сдвинул тяжелые створки дверей и, повесив на них большой замок, показал солдаткам толстый кукиш. «Хоть до ночи стойте, хоть землю грызите, а не видать вам панских коров! Я тут один надо всем распоряжаюсь! Я панское добро стерегу, як пес. А это нам давно известно, что ты пес, — с усмешкой сказал Ефим, сплевывая изо рта цигарку. — Только ты и пану своему неверный пес. А тебе что тут надо? Привел голытьбу, да еще и барышню хуторскую с бумагой послал. Толчешься здесь с самого утра. Так зараз и выйдет до тебя пан, ожидай. Коровы-сементалки ему снадобились. Примечание автора. Сементалка – порода коров. «Эй, бабы, тут вам не церковь, милостыню не подают. Кажна букашка свое место зная, а вы до пана лезете, всю экономию провоняли. Я б вас всех поганой метлой отсюда вымел», – сплюнул Федор Матюшкин. «И чего ты дивишься, Павлуха? Пошла барышня до пана, но это ихнее дело. Тут не об коровах речь!» Тоненько хихикнул Заходько, прикрывая ладонью беззубый рот. А тебе, Иван Заходько,